Екатерина Широкова. Не дружи с этой девочкой. Когда потом следователь с нажимом в голосе спрашивал, не было ли в тот день ничего странного, настораживающего, Ася предпочла бы скорбно и даже профессионально сообщить, что да, мол, нехорошо кольнуло сердце, как-то особенно по-матерински ёкнуло. Но нет, обычный был день. Самый, что ни на есть, обычный. Она без сил возвращалась домой на метро и мысленно ругалась на мамаш, которые водили к ней своих неуправляемых детей, ожидая волшебных пилюль или таких же пинков и не желая признавать свою родительскую никчемность. Асю это удручало. Как деньги платить докторам и приличные деньги, так они готовы вкладываться. А как провести со своей же кровиночкой лишний час в день, так в кусты. Устали, некогда. Тьфу. Она этого не понимала. Они с дочерью всегда жили вдвоем и были близки, насколько это возможно, в ее 17 лет. Отец на горизонте не появлялся, но Ася вовсю старалась компенсировать отсутствие мужского начала в их крошечной, но слаженной семье. Они были командой. Так она следователю потом и сказала, но тот почему-то скривился, будто кислятину надкусил. Не поверил. А зря. Отношения у них были, можно сказать, идеальные. Не без мелких бытовых трений, конечно, но без настораживающих маркеров. На тот вечер в планах был ужин, который приготовит Тома. Неаполитанская кухня. Продукты с матери, готовка с дочери. Кухню выбирали по очереди. Кто выбирал, тот и готовит. Ася аккуратно отперла замок и машинально прислушалась и принюхалась. На кухне темно, и едой или горелым не пахнет. А у дочери в комнате тишина. И табличка на дверной ручке повернута зеленой стороной светофора. Значит, взрослым можно входить. Ася надела тапочки, помыла руки и постучалась. Разрешенный сигнал светофора не отменял нормы этикета. Дочь валялась поперек кровати с плюшевыми наушниками. Ее излюбленная поза. И при виде матери она резко захлопнула ноутбук, выключила музыку и гневно уставилась на невольного нарушителя. «Ты чего врываешься, мам?» «Там был зеленый», — быстро оправдалась Ася. «Я не нарочно, прости». «Да?» Тома сразу успокоилась. «Ну ладно тогда. Я давно пришла и забыла перевесить табличку». «А что у нас с ужином?» – деликатно напомнила Ася, в душе сокрушаясь, что теперь, небось, придется варить макароны или пельмени, а это лишние калории. Не похудеешь. «Тоже забыла». «Ой!» – Тома вскочила и убрала компьютер на стол поглубже под учебники. «А сколько уже?» «Ладно, мам, я сейчас исправлюсь. Я быстро!» Тома демонстративно рванула на кухню и принялась метать на стол все ингредиенты по списку. Ася тоже нацепила фартук, еле сдержав разочарованный вздох. Есть на ночь не в ее правилах, но инициативу надо приветствовать. И подошла к дочери, зверски кромсающей бедную рыбу, чтобы обнять сзади. «Обнимашки», – примирительно прошептала Ася и заодно клюнула тонкую подевичью трогательную шею. «Три», – автоматом посчитала Тома. «Не забудь еще один раз после ужина». «Не надо акцентировать, что обнимашек должно быть ровно 4, тогда эффект пропадет». Ася не одобряла, когда дочь со скрытой насмешкой относилась к введенным в детстве маленьким традициям, хотя и понимала, что бунт неизбежен. В 13 Тома часто отказывалась обниматься, но через пару лет традиция все же заново устоялась, и Ася этому радовалась. «Я просто переживаю, что ты забудешь!» Невинно хлопнула шикарными от природы ресницами Тома. «Подлиза!» Ася пихнула дочь в бок и занялась салатом. Она гадала, скажет ли Тома что-то про неловко спрятанный от материнских глаз экран компьютера. Но все же удивилась, когда та вдруг торжественно объявила. «Я хочу пойти на свидание». «Вот как», – промурлыкала Ася, вонзая нож в лимон. «И ты спрашиваешь у меня разрешение? Ты же знаешь, что имеешь право сама выбирать себе друзей, в том числе и противоположного пола». «Ну я просто так, чтобы ты знала», – буркнула Тома. «Хорошо, и я не против, потому что доверяю твоему вкусу. Расскажешь, кто он и где вы познакомились?» «Ты же сказала, что доверяешь», сиронизировала дочь. «Но мне же интересно. У тебя есть полное право на личное пространство, но я могу дать совет, как друг?» «Конечно. Его зовут Никита, он студент. Не знаю, какого курса. Мы пойдем гулять в парк. Там и познакомились». «Звучит заманчиво», — поощрительно улыбнулась Ася. Она даже призналась потом следователю, что перед сном удаленно проверила историю браузера дочери и самолично пробила некоего Никиту Мяснова, студента-медика 3-го курса Пироговки. В соцсетях все вполне невинно, фото многочисленных девочек и прочей ереси нет. Только он показался ей слишком взрослым для школьницы. Но Ася решила пока понаблюдать, получить больше информации. А запретами тут все равно ничего не добьешься. Тома почти бежала к условленному месту в парке, но все равно опоздала. Ее подруга явно давно там стояла и испуганно жалась к углу беседки, высматривая парня в просвете между кустами. Тома быстро скользнула к их скамейке и язвительно шепнула прямо в ухо. «Ну что, не пришел твой кавалер? Неужели все было зря? А я целый спектакль разыграла для мамы. Весь вечер слушала лекцию о безопасных контактах». Тома мученически закатила глаза, но Катька завистливо ахнула вместо предполагаемого сочувствия. «Везет. Твоя мама все тебе разрешает. А меня бы убили только за то, что я в его сторону посмотрела». «Ну сейчас-то ты жива?» Обиженно брякнула Тома и встрепенулась, разглядев за спиной подруги одинокий мужской силуэт. «Так что наслаждайся каждой минутой, пока я тебя прикрываю. Я не всегда такая добрая». Парень нырнул к ним сквозь прореху в кустах и весело подмигнул Томе. А Катька резко обернулась и уставилась на него, как завороженная. «Идиотка, если так пялится на мужика, он сбежит дня через два. От ужаса». «Дышать не забывай», – посоветовала Тома, а Катька громко выдохнула, покраснев до корней волос, когда Никита ласково, но мимолетно коснулся ее щеки и тут же убрал руку. «А ты, значит, та самая Тома?» «Та самая», – рисковато ответила Тома, но парень ничуть не смутился и продолжил рассматривать новую девушку поверх Катькиного плеча. Вообще-то он понравился ей гораздо сильнее, чем она ожидала. Потому Тома и ощетинилась, чтобы не выглядеть соперницей перед этой разявой. Другого шанса на личную жизнь у Катьки может и не быть. А Тома свое еще возьмет, планета большая, народу много. И Тома заранее нарисовала жалостливый портрет картавого студентика, чудом дорвавшегося до самой недоступной девочки в их школе, и приготовилась посмеиваться над этой нелепой парочкой. Но Никита был не таков. Отнюдь. Он по-хозяйски оглядел узкий таз Томы, задержавшись на длинных ногах и красивых коленях, торчащих под лохмотьями, оценил грудь третьего размера и вернулся к дерзким глазам. Уже не таким дерзким, слишком уж властным был этот взгляд, как будто у Никиты была какая-то власть над Томой. «И часто ты оказываешь подобные услуги, та самая Тома?» – прищурился он, беря Катьку за руку. Та сомлела от счастья и неверяще поглядела на Тому, приглашая порадоваться за нее. «В первый раз!» «Эксклюзив для Катьки, но ты обращайся, если что». «А почему такие сложности, я так и не понял». Никита театральным жестом предложил девочкам пройтись по боковой аллее. «У тебя предки сектанты, что ли? Почему тебе нельзя ни с кем общаться, Кать?» Катька заморгала, но все-таки обрела дар речи и возмутилась. «Почему же ни с кем? С ней?» Она показала на Тому. «Можно. Это я уже понял. Но почему больше ни с кем? У меня был старший брат, Костя». И с ним случилась очень плохая вещь несколько лет назад. Вот с тех пор и родители надо мной и трясутся. И они никакие не сектанты, просто боятся». «Ясно. А что именно случилось с твоим братом? Что-то из разряда жесть? Дома мы об этом не говорим, а мне тогда было 6 лет, мало что запомнила». «Но что-то же ты должна помнить. Не 2 же годика было. Очень хорошо помню, как попросила коллекцию игрушечных гоночных автомобилей, раз Косте она больше не понадобится. Папа на меня наорал, а потом извинялся. А Костя просто пропал. Вот и все, что я знаю. Подробности обсуждали шепотом и следили, чтобы я не подслушала». «И ты не пыталась узнать?» «Пойти в полицию, что ли?» фыркнула Катька. «Например?» серьезно кивнул Никита. «Или в сети посмотреть?» «В сети ничего нет, а в полицию мне нельзя», веско сообщила Катька. «Да хоть сейчас можно составить запрос в архив. Хочешь, сходим? У меня там знакомые есть с журналистики. Я не могу отходить далеко от парка», покачала головой Катька. «Надо раз в час скидывать маме геолокацию. А если не скинешь? Тогда они вызовут полицию сами и больше уже никуда не отпустят». «Аргумент», — согласился Никита. «Тогда какой план?» «Вы погуляйте, а я здесь посижу», — благородно предложила Тома и показала набитый учебниками рюкзак. «Домашку поделаю. У вас 2 часа, котики. Развлекайтесь». Тома грызла кончик карандаша и гнала недостойные мысли. Но не думать о том, почему Никита вдруг выбрал столь невзрачную девочку даже для одноразового свидания, оказалось практически невозможной задачей. Позже следователь выяснит у его однокашников, что Никита ни с кем подолгу не встречался, но время от времени зажигал с девушками вполне себе эффектной внешности, скоротечной и без взаимных обязательств. Но Тома этого по понятным причинам не знала и терзала себя то ли подозрениями в нехороших намерениях парня, то ли банальной завистью. Подозревать было намного приятнее, чем завидовать, так что к их возвращению Тома уже была готова ко всему и чуть ли не набросилась с претензиями на парочку, чинно вышагивающую по неприметной дорожке под светом ярких фонарей. И ахнула, Катька преобразилась до неузнаваемости. Обычно сутулая девушка, прячущая скромные прелести под балахоном и выдвигающая вперед тощие ключицы, сейчас не шла, а плыла, гордо вытянув шею и выпрямив спину. Как будто опытная модель или манекенщица, а не забитая школьница с первой парты. Тома было решила, что они не теряли положенные 2 часа даром и умудрились уединиться где-то в людном парке, но по безумно горящим глазам Никиты и лихорадочному румянцу мгновенно угадала, что он до сих пор находится в состоянии крайнего возбуждения, как охотник, сжимающий круги вокруг долгожданной выстраданной дичи. А Катька явно не отдавала себе отчет, насколько красноречиво и жадно блестели зрачки молодого мужчины, и щебетала что-то про скорые каникулы и про расписание занятий. Катька окликнула Тому и, не видя ее потрясенной физиономии, принялась благодарить подругу за помощь. Никита же вообще ничего не видел, кроме профиля Катьки, и буквально смотрел той в рот. Тома сухо попрощалась с Никитой, провожать девушек он не мог, так как по пути домой Катьку могли засечь предки, и начала допрос, как только крепкая фигура скрылась за изгибом аллеи. «Чем вы там вдвоем занимались?» Но Катька не почуяла подвоха и чистосердечно поведала. «Ой, Тома, я так счастлива! Никита классный! По-моему, я ему нравлюсь. Прямо сильно. И он столько всего умеет. Ты бы обалдела, если...» И Катька замолчала, разинув рот, как будто едва не выдала великую тайну. «Ну и? Колись!» — рявкнула Тома. «А то я не буду изображать его подружку вместо тебя». «Да я просто так сказала», — протянула Тома. «Мы гуляли все 2 часа». «Ага, нашла дуру. Либо рассказываешь, либо ищи другое алиби». «Да ладно тебе. Ну, короче говоря, Никита круто умеет манипулировать с другими людьми. Мы встретили Ирку, и она мне ни слова не сказала». «Да ну, она тебя хоть заметила?» «Конечно, вылупилась как вобла и приготовилась выдать гадость, но захлопнулась и так и стояла молча, пока мы шли мимо их тусовки». «Допустим. И при чем здесь Никита? Может быть, Ирка подавилась или у нее живот заболел?» «Нет! Я ее раньше увидела и сказала Никите, что это моя одноклассница и что она меня достает, а тот пообещал, что заставит ее заткнуться». «Неубедительно. Тут что-то еще, верно?» «Да нет же!» Катька смешно горячилась. «Завтра сама увидишь. Ирка меня больше не тронет». Тома не поверила, но утром случилось нечто странное. В раздевалке вокруг Ирки сгрудились все ее прилипалы и, как по команде, дружно замолчали, когда через турникет проплыла Катька с идиотской улыбкой на лице. Похоже, она до сих пор грезила о прошедшем свидании и даже не отреагировала на холодный прием, не предвещающий ей ничего хорошего. Ирка с гримасой ненависти вылупилась на Катьку, смело нырнувшую в ряд их класса, но вместо обыкновения подвинулась, когда Катькин рюкзак шлепнулся на подоконник в сантиметре от ее величества. Катька ритмично покачивалась в такт музыки и вполголоса подпевала, будто была одна в помещении, набитом старшеклассниками. «Поздороваться не хочешь?» – агрессивно спросила рыжая Соня, баскетболистка и самая ярая Иркина подданная. «Привет!» – миролюбиво улыбнулась Катька и показала на торчащие из уха наушники. «С кем ты вчера была в парке? Это что, типа твой парень?» – напирала Соня, а Ирка только ела Катьку взглядом. «Никита?» – картинно изумилась Катька. «Нет, он с Томой встречается. Я ему показывала, куда идти». Ирка уставилась на Тому, как на главную преграду в своей жизни, и та в ответ неопределенно кивнула. «А что случилось-то?» Тома с любопытством шагнула к окну. «Твой Никита вчера приставал к Ирке». Завуч за годы работы в школе привыкла к разному и отрастила здоровый скептицизм к паникующим мамашам. Но тот случай смешал ей все карты, к тому же навсегда подпортив личное дело. Зоя Игоревна не могла смириться, что проворонила столь чудовищный инцидент, не разгадав в девочках признаки приближающейся катастрофы, а ведь должна была, с ее-то опытом. Она могла отличить только что покурившего за углом подростка с 20 шагов и несколько раз раскрывала глаза наивным, витающим в облаках родителям на тот факт, что их юным дочерям-отличницам не мешало бы провериться на беременность. Те очень быстро переходили из фазы отрицания в стыдливую благодарность, но Зоя Игоревна лишь посмеивалась. «Поживите с моё, насквозь будете видеть, что скрывается за этими бесстыжими глазками». Но не в том случае, увы. И ведь она столкнулась в тот первый день с обеими. Утром в раздевалке забитая Катя Смирнова при свидетелях поговорила с Ирой Молчановой. Никаких громких ссор или драк, даже до обмена оскорблениями не дошло. Как раз перед звонком завуч дефилировала поблизости и запомнила необычно притихшую Ирку, но списала бледноватый и невыспавшийся вид на скандал, случившийся у ее родителей вчера поздно ночью. Жили они в одном подъезде, а Зоя Игоревна предпочитала держать окна открытыми. Катька что-то тихо сказала девочкам и пошла на урок. А потом и остальные девочки подтянулись. Ира Молчанова тоже прошмыгнула мимо завуча, покорно уперев взгляд в пол. И Зоя Игоревна сделала в голове пометку на родительском собрании упомянуть, что семейные разборки при детях плохо сказываются на учебе. Беседовать с самой девочкой ей показалось излишним. Да и та ведь будет разыгрывать святую невинность и все отрицать, что бы ни было. Не достучаться. Мать Молчановой не сразу обратилась в полицию, хотя и была на смене и быстро заподозрила неладное. Обзвонила ближайших подружек и узнала, что после уроков Ира, как обычно, направилась домой пообедать. Вот только к обеду ее не дождались. И к ужину тоже. И телефон непрерывно отключен. На следующий день мать Молчановой с утра пораньше заявилась в школу и стояла возле охраны, жадно заглядывая в лица всех старшеклассников и расспрашивая, не видел ли кто ее Ирочку. Ирочку никто не видел, начиная с момента, когда та зашла в подъезд. Трое девятиклассников позже подтвердили, что Ира Молчанова открыла железную дверь и исчезла в проеме. А потом никто незнакомый вроде бы не мелькал. Это уже тянуло на чрезвычайное происшествие, но Зоя Игоревна, вместо уехавшего в управление директора, принявшая взволнованную родительницу и обстоятельно побеседовавшая с каждым из детей, кто мог что-то знать о Молчановой, посоветовала подождать до вечера. Может быть, Ира вернется сама, а они тут панику развели. Зато Зоя Игоревна взяла поиски под личный контроль и ходила вместе с расклеившейся мамочкой, стараясь, чтобы информация об исчезнувшей не просочилась дальше положенного, и чтобы непутевая девочка не стала темой для обсуждения на весь следующий месяц. Как же она ошиблась. Пожалуй, за всю свою педагогическую деятельность она так крупно не промахивалась. Но ведь ни единого звоночка. Ни единого. Наконец было решено проверить подъезд, хотя Ира могла 100 раз выйти оттуда незамеченной. Чердак оказался наглухо заперт. Полиция взломала дверь позже, когда Молчанова написала заявление. Но соседи с верхнего этажа уже тогда пожаловались испуганной матери на странный запах, якобы мешающий им спать. И на полу начинает завывание под козырьком крыши, будто кто-то завел туда свору собак и не водит их гулять. Конечно, соседи всерьез не послушали из-за сваленных возле квартиры пакетов с мусором, из которых торчали горлышки пустых бутылок. Списали на абсурдные выдумки. Отец подключился вечером. Исходу предложил полицию, но завуч и тут отговорила бедолагу. Мол, зачем им огласка? К тому моменту уже вся школа догадывалась, что дело нечисто. Если бы Ирка вдруг сбежала из дома, кто-то из девочек наверняка разделил бы секрет. Где, как и с кем? Но тут полная тишина. Про якобы неприятности накануне вечером в парке дети не заикались. Даже с полицией ни одна дуреха не призналась, что что-то такое было. Про студента вообще никто не вспомнил и не придал значения. Капитан еще раз брезгливо принюхался и дал отмашку. А слесарь начал срезать замок, пока любопытствующие соседи замерли в тревожном ожидании, что там на чердаке. Неужели та самая девчонка? Вопреки россказням алкашей с верхнего этажа, в подъезде ничем таким не пахло. Никакие собаки на луну не выли, и вообще все было спокойно. Болгарка озорно взвизгнула в последний раз и замолкла. Слесарь посторонился, и капитан потянул дверь на себя, заранее морщась и прикрывая нос ладонью. Но в открытую щель с чердака пахнуло прелой листвой и чем-то сладким, пряничным. Капитан от неожиданности закашлялся и шагнул внутрь, поманив участкового и понятых. А соседи на лестничной клетке зашушукались, анализируя каждый доступный им звук, раз уж нельзя насладиться видом потенциальной находки. На полу чердака обнаружилась куча следов, вытоптанных в вековом слое пыли, и капитан озадаченно выругался. Кто-то или что-то бесновалось здесь, катаясь по полу и хаотично расшвыривая тряпки по кругу. Но мать Ирки смотрела не на эти странные следы. Она моментально опознала ворох тряпья, все вплоть до носков и кроссовок, одежда ее девочки. Каждая вещь покупалась с денег, заработанных Иркой, прошлым летом в закусочной. Она так гордилась, что оплатила все-все сама, и вот эти вещи, грязные и растерзанные, валяются на холодном полу, а самой девочки нигде нет. Молчанова судорожно всхлипнула, озираясь по углам, но на чердаке даже прятаться негде. Пустое и пыльное пространство оставалось нетронутым. Мать бухнулась коленями на бетон и оглушительно взвыла. И весь подъезд пришел в движение. Капитан скомандовал увести женщину и организовать тщательный рейд по квартирам. Не могла же 17-летняя барышня разгуливать голышом по весне. Кто-то точно бы обратил внимание и запомнил. А значит, девушка далеко не ушла, скорее всего, спряталась у кого-то из соседей. Как минимум, заходила за одеждой, чтобы позже улизнуть. Или ее тут переодели и посадили в машину. На чердак людей опять не пустили, вот-вот ожидались криминалисты. Обыск проводили по всей форме, даже шкафы и чуланы выворачивали наизнанку, но кроме старого хлама ничего. Ноль зацепок. Ирка как в воду канула. Одноклассницы снова собрались у дома пропавшей. Из подъезда подростков прогнали, конечно, но нельзя запретить детям бродить поблизости и чесать языками. Тома тоже недавно пришла и чуть издали понаблюдала, как бегают туда-сюда сотрудники полиции, как зеваки глазеют на полукруглые окна чердака, ожидая развития событий после истошных криков матери Молчановой. А еще как на нее волком смотрят Иркины подружки. Тома засунула руки поглубже в карманы, натянула капюшон и хотела уйти. Все равно любые новости передадут через чат, и бесполезно тут торчать. Но ее окликнула Соня. «Эй, а где твой парень? Гуляет с чокнутой?» Тома замерла, потеребила завязку на капюшоне и неожиданно для самой себя ввязалась. «Так ты его вчера тоже видела?» «Ну да, он гулял с чокнутой». «Катя тебя не дождалась?» «Ну так сбегай, спроси. Нам потом расскажешь». «А что за бред толкала вчера Ира? Что Никита к ней якобы приставал?» «Ирка так сказала». Скупо бросила Соня и поджала губы. «А ты сама видела это?» «Нет», – нехотя призналась Соня. «Но Ирка же сказала. А она могла это выдумать, чтобы доставать Катю или меня? Как считаешь?» Соня даже лоб наморщила от умственного напряжения и почти дружелюбно согласилась. «Могла. Мы их встретили в парке, а потом по домам. Ирка со мной все время была, мы вот тут разбежались». Соня ткнула в качели для малышей. «А раньше ты Никиту встречала?» «Не обязательно в парке». «Не-а, я бы запомнила. Он такой норм». «Так ты с ним или Катя?» «Я». «И что конкретно Ирка сказала про Никиту?» «Да ничего, что он к ней как-то клеился». «А так она вообще молчала всю дорогу. За целый день ни слова не выдавила. Думала, она заболела. А вон, а как. Пошла обедать и кранты. Как думаешь, ее живой найдут?» Тома вдруг пожалела недалекую Соньку, разом лишившуюся кумира и недосягаемого объекта для подражания. Ирка позволяла ей чувствовать себя важной и нужной, и она старательно унижала других девочек по капризу Ирки и ради ее снисходительного одобрения. В ее тени Соня умудрялась забывать про прыщи и про свою угловатую, совсем не женственную фигуру, но без ферзя и короля в одном флаконе вечная пешка лишилась привычной опоры. И вот теперь она стояла перед Томой, выпятив вперед нижнюю губу, и явно готова была расплакаться. «Конечно», – легко соврала Тома. «Небось, с очередным хахалем тусит. Вернется, куда денется. И после такого…» – она неопределенно махнула вверх на окно чердака, еще не догадываясь о зловещей находке. «Предки сильно ругаться не станут. Так поорут для галочки, а сами счастливы будут». «Ага», – Соня озадаченно поскребла подбородок обкусанными ногтями. «Наверное. Ты это, скажи чокнутой, что мы ее не сдадим. Ну, про Никиту». «Хорошо», – кивнула Тома. Это была зыбкая область, подтверждать факт вранья не хотелось, отступать от легенды для Катькиных родителей тоже. «Я пойду, скинь новости, если будут». Соня проводила Тому жалостливыми глазами побитой собаки и уставилась на вход в подъезд, бессильно сжимая и разжимая кулаки. Позже, когда слухи о снятой Иркой одежде дойдут до детей, она напишет Томе сообщение и получит в ответ грустный смайлик. И окончательно решит, что Никита ни при чем. Но Тома сочтет иначе. Она набрала Катьке, привыкнув, что ее предки должны быть еще на работе, и они свободно смогут поговорить. Катька ответила через один гудок и тяжело задышала в трубку. А Тома осторожно уточнила. «Можешь говорить?» «Да, их нет». «Слышала про Ирку?» «Да». «То есть нет, а что?» «Есть что-то новое?» Без особого энтузиазма переспросила Катька, будто тема пропавшей одноклассницы не была в топе школьных обсуждений вторые сутки подряд. «Есть». Тома вспомнила Сонькино сообщение и представила, как голая Ирка бегает по подъезду и стучится во все двери, а ей никто не открывает, потому что всем плевать или потому что она плохо учится. Нашли ее барахло на чердаке их дома. Ее саму не нашли. «Круто!» Катька опять задышала. «Это все?» «Ну да. Только у меня вопрос. Ты когда со своим будешь встречаться?» «А что? Тебе операция прикрытия нужна или нет?» Построже рубанула Тома. «А, ты в этом плане?» Катька с облегчением выдохнула. «Завтра сможешь? Мы хотели в 5 в парке». «Угу. Только при условии, что ты мне объяснишь, что случилось между Никитой и Ирой». Катька молчала целую минуту и не дышала вообще. «Ты о чем?» Поперла в атаку. О том, что Никита обещал тебе заткнуть Ирку раз, Соня болтала про его приставание к Ирке два. Я способна сложить дважды два, Кать. Девочки, может, и будут молчать, но полиция рано или поздно докопается до всех деталей. Так что лучше колись сразу. Что за ерунда происходит? Она врет. Врала. Про приставание особенно. Кто, Ирка? Да. И Соня тоже. Я так не думаю. Соня просто повторяет Ирины слова. Но с чего ей сочинять такое, а потом пропадать? Не понимаю, взвизгнула Катька. Почему Никита-то виноват в Иркином загуле? Если не виноват, хорошо, тогда расскажи, что конкретно он тебе обещал насчет Молчановой. И я отстану. Ладно. Он сказал, что владеет. Ты только не смейся. Владеет особой техникой. Может заставить людей что-то делать на расстоянии. Или не делать. Ну и? Тома ждала продолжения. Ну и Никита поставил ей блок, чтобы я ее не слышала и не видела. Ты же прекрасно знаешь, как она меня достала. Не слышала и не видела? И она исчезла? И тебе это не кажется странным? Нет, не кажется. Она просто заткнулась тогда в парке, вот и все. Я хочу с ним поговорить, слышишь? Пускай подтвердит весь тот бред, что ты сейчас втюхиваешь. То есть хочешь обвинить его в Иркиных проблемах? Да он просто пошлет тебя нафиг и правильно сделает. Плакать не буду. Но я хочу не только это, Кать. Пускай объяснит. Вдруг он и тебе ставит какой-то блок. Раз ты очевидного не видишь и не слышишь. А то уши растопырила и лапшу с них жрешь. Завтра в пять. И ты просто завидуешь. Катька бросила трубку. И до Аси дошли сплетни о Молчановых. Про чердак тоже. В получасовой перерыв она взяла себе кофе и эклер, бегло пролистала родительские чаты, сперва не разобралась толком, потом вчиталась, похолодела и тут же инстинктивно набрала дочери, убедиться, что та в порядке. Нормальный материнский рефлекс мысленно препарировала себя Ася. Проверить собственное потомство. Семья той несчастной девочки, судя по редким встречам на собраниях в классе, была не очень обеспеченной и не очень образованной. Но деньги на экскурсии и прочее мама всегда давала вовремя и с учителями не скандалила. Ася вспомнила Иру. Довольно красивая, долговязая троечница с большим авторитетом среди таких же детишек без амбиций, неизвестно зачем оставшихся в школе после девятого. Ее Тома с Ирой не дружила, ни ее круг общения, но и не конфликтовала. Тома собиралась поступать и вовсю готовилась, а давно сложившаяся компания троечников существовала как бы в параллельной вселенной. Но этот дикий инцидент с Ирой непостижимым образом уравнивал всех мам. Ася напрягала память, пока слушала гудки, но не вспомнила ни единого случая, когда Тома хоть как-то выделила Иру в разговоре, разве что в начальной школе. Действительно другая планета, но будет вполне уместно поддержать родителей девочки, предложить им профессиональную помощь, разумеется, бесплатно. Вряд ли они сами обратятся к психологу. И от этой простой мысли Асе уже стало немного легче ждать ответа собственной дочери. По короткому приветственному междометию Ася поняла, что Тома чем-то расстроена. «Тома, где ты?» «Дома». Натянуто ответила дочь и демонстративно зашуршала конспектами в микрофон. «Занимаюсь». «Слава богу, а я тут перепугалась. Прочитала про Иру Молчанову. Ты же в курсе?» «Конечно, все в школе знают». «Такой ужас». Ася сделала паузу, ожидая каких-то комментариев. «А почему ты со мной не поделилась?» «Ты не спрашивала. Не думала, что тебя волнует Молчанова. Разве не очевидно, что меня волнует, если одноклассники дочери попадают в беду? Вдруг и тебя как-то впутают?» «Не впутают, мам». «То есть ты бы так и молчала об этом, если бы я не спросила?» «Но ты же спросила». «А если бы я не узнала? Не проверила чат?» «Но ты же проверила». «Мы должны доверять друг другу, малыш. Делиться переживаниями. Не бойся, с тобой такого никогда не случится. Ты у меня умница». «Да мы пока и не знаем, что с ней вообще случилось». «Мам, у меня тут еще куча дел до прогулки, а ты меня отвлекаешь». «Прогулка? С кем?» Ася порывалась спросить про мальчика-студента, но позавчера Тома ограничилась замечанием, что он болван и отказом от обсуждения свидания. А вчера вывесила запрещающий знак и вовсе не ужинала. «С Никитой». «Я думала, ваше свидание прошло не очень». «Дам ему еще один шанс. Вдруг он не такой уж и тупой». «Может быть, стоит пока ограничиться общением по телефону? Пока Иру не найдут. В парке шляются разные типы». «Мам, ну ты чего?» «Из парка Ирка как раз вернулась, она в подъезде пропала». «А ты ее встретила в парке?» «Когда?» «Позавчера. Мам, мне правда пора. Вечером поговорим, хорошо?» «Обещаешь?» «Угу». Тома неразборчиво брякнула свое согласие, и Ася вдруг отчетливо поняла, что дочь что-то скрывает. Она именно так сбивалась на скороговорку, когда планировала уклониться от обещания. Это был первый звоночек, который Ася пропустила. Следователь не понял бы таких тонкостей, но после того телефонного разговора в ней поселилось смутное предчувствие. Поразмыслив до конца перерыва, Ася списала тревогу на фон от новостей и расслабилась. Даже уговорила себя порадоваться, что дочь все-таки дала формальное согласие на будущее обсуждение. Но до конца рабочего дня нервничала и поглядывала на часы. Потом улучила минутку, позвонила классной и предложила свою кандидатуру на роль специалиста по психологической поддержке родителей. Та как-то вяло дала добро, и Ася позвонила уже маме Молчановой. Но вместо благодарности получила невнятную истерику и оскорбление, после чего благоразумно сняла тему с повестки. И мстительно подумала, что в невежественной семье растут соответствующие дети. Гулящие. Яблоко от яблони. А ее, Тома, совсем другая. Катька плохо помнила старшего брата. Ссоры и обиды вытеснились из памяти, оставив образ задорного великана из сказочных времен, когда ей не приходилось врать и обдумывать каждое слово, выкраивая себе хотя бы крохотный глоток свободы. Теперь она вечно балансировала на грани, каждую минуту бодрствования мечтая вырваться из-под цепкой родительской опеки. И никогда не сдавалась. Никогда. У нее был выстраданный, около года лелеемый план, главным пунктом которого был немедленный отъезд из дома после окончания школы. На очевидную потерю доступа к кранику с деньгами ей было плевать. Ей вообще было плевать на барахло и какая в комнате мебель. Лишь бы можно было делать, что вздумается. А дум накопилось порядочно. Родители, конечно, об этом плане не догадывались и пребывали в счастливой уверенности, что единственный оставшийся в живых ребенок не повторит судьбу старшего, избежит влияния дурной компании и послужит каким-никаким утешением. Розовые мечты заменить умного и компанейского мальчика, имеющейся девочкой, забуксовали еще на старте. Катька до Кости не дотягивала ни по каким параметрам, кроме жизненных показателей. И к старшим классам этот печальный факт бросался в глаза даже тем, кто жаждал быть обманутым. Мать ужасно гордилась потерянным сыном, щелкающим олимпиадные задачки и божественно играющим на гитаре. Девочки вешались на него гроздьями, но он так и не привел в дом какую-нибудь вертихвостку. Все говорил полушутя полусерьезно, что ни одна из них не выдерживает сравнения с матерью. И там Лела. Костя олицетворял ее идеал мужчины. И когда все закончилось, мир рухнул. Муж предлагал родить еще мальчика, но сама идея казалась кощунственной. А Катька, та уже была. Здесь нет и не было ни грамма предательства. Катька смутно помнила момент, когда брат исчез еще и потому, что плечистая фигура Кости мерещилась за каждым углом. Он улыбался ей с остановки, когда они с папой ехали в поликлинику на автобусе. Заглядывал в окно с балкона, когда она перед сном рассматривала круглый блин луны в щель между стеной и шторой. Сидел в беседке детского сада, когда они возвращались с прогулки. Даже в школе появлялся на переменках, стоило Катьке внезапно обернуться, прищуриться и посмотреть сквозь толпу. Но домой, в их квартиру или даже в его бывшую комнату, ставшую папиным кабинетом, Костя не приходил. Зато улыбался Костя всегда одинаково. Чуть грустно, но одобрительно, словно говорил, что все будет хорошо. Постепенно она привыкла скрывать, что регулярно встречает брата, только поговорить не может. Даже Томе не рассказывала, не доверяла чудесную тайну. Или боялась разочарования, если вдруг не поверит. Тома входила в разрешенный список друзей с самого начала, с детского сада. Хотя их родители толком не общались, а отец называл Томину маму «это психичка». Психичка все разрешала Томе, и они вдвоем проворачивали целые схемы, чтобы дать Катьке возможность снять поводок. Это было круто, иметь друга, готового прикрывать любые ее авантюры. Хотя иногда Катька подозревала, что Томе с ней скучно, и она просто развлекается, нарушая взрослые правила. И еще Кате нравилось, что Тома чуть что включала командира и с яростью или хитростью бросалась на врагов. Эдакая версия старшего брата в юбке. Знакомство с Никитой стало вторым настоящим чудом после призрака Кости. Она шла из школы домой. Родители ждали ее звонка подтверждения, и опоздание исключалось. Красивый парень окликнул Катьку на улице и спросил, есть ли у нее тайна. Пока девушка замешкалась, подыскивая достаточно колкий ответ, парень с необыкновенной нежностью взял ее за локоть и дополнил и без того нахальный вопрос. «Есть ли у тебя тайна, которую ты стыдишься?» И посмотрел так, что у Катьки задрожали коленки. Послать парня у нее не хватило духу. Каждая клетка сопротивлялась такому сценарию, и Катька промямлила. «Есть. Но я тебе не скажу». «Здорово. похвалил парень. «Папа-мама в курсе твоей тайны?» «Нет», — уже свободнее фыркнула Катька. «Что это тогда за тайна?» «Справедливо. Ты первая девушка, которая правильно понимает тайны. Надеюсь, мне-то ты признаешься?» И Катька позорно покраснела до кончиков ушей. «Нет, она не какая-то там глупая малолетка, чтобы довериться вкрадчивому незнакомцу со смазливой мордашкой». Катька вздохнула поглубже, избавляясь от восторженного девчачьего головокружения, посуровее нахмурилась и вытащила локоть из захвата. Он мигом уловил смену настроения и, с сожалением, разжал сильные пальцы. «Меня зовут Никита Мяснов, и я не маньяк, если что, а студент-медик. Хотя, если вдуматься, не такая большая разница». Он поднял ладони, показывая, что не вооружен, и Катька прыснула. «А я Катя». Она выразительно посмотрела на часы. «Школьница. И если через 10 минут я не позвоню предкам, они вызовут все спасательные службы города». 11-й хоть класс», – деловито уточнил Никита. «Да, перевожу на русский, мне 17». «А точно все-все вызовут. Ты проверяла?» Иронизировал студент, не думая сбегать. «Значит, он не принял ее за девушку постарше, не испугался». Катька решила, что эта позитивная новость должно же ей когда-то повести. Она приосанилась. «Боюсь, что да, они у меня чокнутые». «Ого!» – уважительно кивнул Никита. «Тогда кратко подытожу, если ты не против». Она торжественно подняла и опустила подбородок, пока не очень соображая, на что подписывается. «Ты несовершеннолетняя, с постыдной тайной. Я студент-маньяк, и у нас есть 10 минут, чтобы уговорить тебя на свидание». «Нигде не ошибся. Поправь, если что». Катька уже не могла подавлять счастливую улыбку, а его глаза расцветали теплом и незнакомым ей доселе восхищением. «Ага, справишься?» «Это зависит от того, что тебе подсказывает встроенный женский биорадар. Куда там стрелка смотрит? Да, нет, не знаю. Потому что выглядит очень похоже на «да». 3 минуты надо вычесть на подъезд, консьержка все докладывает предкам». «Воспринимаю как персональный вызов. Где и когда?» «В парке в 7?» Она ткнула указательным пальцем на памятник, заслоняющий главный вход. «Там есть одна неприметная беседка возле боковой аллеи, ведущей к реке. Знаю, туда проход зарос главный». Никита посерьезнел. «Классное место, а народ не в теме. Идеально для маньяка». «Да». Катька постепенно осознавала, что все уже случилось. Ей только что назначил свидание необыкновенно привлекательный молодой человек. «Но мне можно гулять только с Томой. Только с ней меня отпустят в парк». «А Тома у нас это кто?» «Моя подруга. Придется сказать родителям, что я с ней. А если тебя увидят, то как будто Тома с тобой встречается. Хорошо?» Он внимательно изучил выражение ее лица, проверяя, что это не шутка, и чему-то обрадовался. «Идеально. И ненужный свидетель уже имеется. Тогда до 7?» Они наскоро обменялись телефонами, и, уходя, Никита бегло коснулся ее руки кончиками пальцев. Катька чуть не подпрыгнула, так ее еще никогда не трогали. След от пальцев впечатался в кожу. Она торопливо прикрыла пылающий участок запястья другой рукой и неловко бросила. До 7. Мозг окончательно свело, и Катька резво побежала к дому, перепрыгивая через бордюры и считая полоски пешеходного перехода. Ей казалось, что взгляд незнакомца прожигает новую дыру на ее спине. Но она так и не обернулась. Отдышалась уже у подъезда и быстро набрала Томе попросить об одолжении. Теперь в Катькиной голове вспыхнули 1000 вопросов, которые была обязана задать даже такая тетеха, как она. Тома, вопреки ожиданиям, не стала охоти отговаривать, а спокойно пробила Никиту по социальным сетям. Дома Катька не могла этого сделать, родительский контроль слишком силен, а рисковать было бы безумием. Зато Тома филигранно умела подчищать историю поиска и держала запасные аккаунты и для себя, и для подруги. Вердикт Томы оказался простым. Почему бы и нет? Вроде не маньяк и не бабник. Берем, смотрим, наблюдаем. Все вопросы задаем в процессе. Катька совершенно успокоилась и почти не дергалась, когда вернулись родители. Домашка никак не шла, но она понаписала в тетради всякую чушь, все равно 4 ей поставят, из жалости. В школе знали, что ее мать помешана на успеваемости дочери, догадывались и о тяжести наказания. Вот и рисовали оценки. В прихожей отец звякнул ключами, а мать громко спросила. «Ты дома?» Как будто Катька не докладывалась каждый час, где находится. «Да, мам, пап». «Как успехи в школе?» «Все 4 сегодня и 5 по физкультуре». Катька была прекрасно осведомлена, что дневник уже проверен онлайн, но ритуал изо дня в день оставался неизменным. 4. Мать с легким неудовольствием вплыла в комнату и замерла над письменным столом. А Катька вся сжалась, ожидая пощечины, и открыла страницу с оценками. Хотя 3 сегодня не было. Она тоже перепроверила. Рефлексы никуда не засунешь. Про 2 думать было страшно, но за прошлые годы еще не влепили ни разу. Хотя иногда Катька заслуживала на все 100. Наверное, догадывались, что тогда ей не жить. Боковым зрением Катька уловила стремительное движение и зажмурилась, ожидая удара. Но мать лишь протянула руку и взяла с полки фотографию в рамке, где они с Томой в обнимку смеялись до упаду, и нараспев проговорила. «Тома много занимается, ее хвалят учителя. Она очень умная». Катька вжала голову в плечи. «У нее здорово получается. Ты тоже не дура. Просто стараешься недостаточно». Отец в прихожей деликатно кашлянул и зашумел пакетами уже на кухне. «Мам, я правда стараюсь, честно». «С такими оценками ты никуда не поступишь». Мать начинала закипать. «Я нормально написала пробники». Катька выложила свой единственный козырь. «Дальше кранты. Хочешь сказать, это ты не у Тома списала?» «Конечно нет. Нам не разрешают списывать на пробниках. Ты чего? Там все строго». «Угу». Мать поскребла ногтем рамку и поставила на место. Набрала полную грудь воздуха и с выдохом прошелестела. «Строго. Сейчас ужинать будем. Ты уроки сделала?» «Да». Катька с облегчением предъявила написанные убористым почерком тетрадки. Гроза миновала. Все-таки троек нет, обошлось. «Девочки, идите сюда!» Радостно крикнул из кухни отец. «Оль, куда это класть? В морозилку или холодильник?» Гена отлично считывал малейшие перепады Олиного настроения и жутко переживал, когда она выходила из берегов, не в силах удержать клокочущую внутри ярость за поломанную судьбу сына. Столько лет прошло, а Оля так и не смирилась, не простила себе и ему. В сыне она души не чаяла, буквально боготворила мальчишку. А вот дочь... Кате досталась нервная и болезненная копия той роскошной Оли, в которую он когда-то влюбился. Красавицей она никогда не была, но живость и чувство юмора компенсировали некоторую неровность характера, превратившуюся теперь в семейное бедствие – ураган по имени Ольга. Оля спохватилась и поспешила на кухню, а Катька прикрыла веки и расслабилась. Голова кружилась от привкуса манящей свободы. Она мысленно перелетела туда, в парк, где завтра ее будет ждать самый удивительный на свете парень, оценивший ее, Катьке, скрытые достоинства. Она проехалась на кресле к зеркалу и уставилась на свое простецкое лицо. Потом встала в полный рост и повертелась и так, и эдак, пытаясь представить себя Никитиными глазами. Выходила серая мышка, но он-то увидел, все разглядел. На пороге возникла тень, и Катька испуганно замерла. Но это был всего лишь папа. Он сочувственно улыбнулся ей и мягко проговорил, не повышая голоса. «Можно?» «Да, пап». Она стыдливо уселась обратно в кресло и отъехала к письменному столу. «Поговорим?» Гена прислушался к бравурным звукам телевизора. «Вряд ли Оля что-то услышит». «Конечно». Катька напряглась, но виду не показала. Она знала, что папа винит себя в маминых вспышках гнева и 100 раз слышала его оправдание. Ничего нового. «Мама очень устала сегодня. На работе нервотрепка». Катя вежливо помолчала, а потом на всякий случай кивнула. «Я понимаю, пап, все нормально». «Да, то есть нет. Ничего страшного, но ты постарайся понять. И не раскачивать лодку. Будь к ней снисходительнее, ладно? Маме трудно приходится. Она старается, но не всегда получается. Я постараюсь исправить оценки, честно». «Дело даже не в оценках». Он присел на край кровати поближе к дочери. «Мама прекрасно знает, что ты не он. Но знаешь что?» В его глазах мелькнул шальной огонек. «Я считаю, что ты очень особенная. «Именно ты!» Катька удивленно моргнула. «Я? Ты о чем?» Мама была уверена, что в нем есть нечто необыкновенное. Оно и было, да. Но по-настоящему необыкновенный ребенок у нас ты. Он начал говорить торопливее и тише, озираясь на приоткрытую дверь. «Я это ясно вижу теперь, Катюша. В тебе есть способности видеть большее. Ты понимаешь, о чем я сейчас?» Не совсем». Катька вспомнила, как мать впадала в ступор или, что гораздо страшнее, в безобразную истерику, когда она 6-летняя делилась свежими новостями про Костю призрака. Например, как он наблюдает с балкона за младшей сестрой перед сном. «Ты же видишь его?» «Кого?» – глупо брякнула Катька, но она немного растерялась. «Делиться этой тайной?» «Ну уж нет. Ты знаешь, говорила раньше. Мы не верили. Но я верю». «Почему же раньше не верил?» Скептически протянула Катька и принялась грызть колпачок ручки. «Трудно объяснить. Давай договоримся считать, что я ошибся, недооценил тебя. Но такое она не купится. После стольких паршивых лет запел про ее исключительность. Ха-ха. Держи карман шире». Катька изобразила оскорбленную невинность, оттолкнулась ногами от кровати и чуть отъехала к балкону, а для пущего эффекта скрестила руки. «Пап, Спасибо, конечно, но я давно ничего такого. Да и просто показалось. Глюки. Я скучала по брату. Вот и все». Мужчина тяжело и виновато вздохнул. «Ты не хочешь говорить правду, понимаю. Но мне ты можешь довериться. А кому же еще, Катюша?» «Ага, как же. Да хоть той же Томе». Она всегда воспринимала ее проблемы исключительно серьезно, а ведь Катька даже ей не призналась. И единственный человек, кому теоретически, только теоретически могла и хотела бы, Никита. Необъяснимо и странно, но он вызвал у Катьки безоговорочное доверие. На уровне инстинктов. «Пап, лучше скажи, почему вдруг вспомнил про Костю?» От имени старшего сына по его лицу пробежала мучительная судорога. По негласному, но свято соблюдаемому правилу, в семье старались не называть его вслух. А если и вспоминали о Косте, то говорили иносказательно. И раз Катька так откровенно шарахнула отца красной тряпкой, задел он ее за живое. Какие же они все-таки несмышленные дети в 17 лет. И все-то они знают, и все-то понимают куда глубже, чем отжившие свое динозавры. Гена привстал с кровати и взял ту же фотографию, что и Оля несколько минут назад, и с преувеличенным вниманием поднес к пятну яркого света от настольной лампы. «Это когда снято?» «Мы на даче были у бабушки». «А, точно, вспомнил». «Он еще хотел научить тебя прыгать через канаву». «Хороший кадр получился». «Ага, жалко, что дачу продали. Там было здорово». «А кто бы там жил все лето?» «Дача – это не квартира. Нельзя приехать раз в год и ожидать, что все так, как при бабуле». «Да». Катька ощутила легкое прикосновение к затылку, как перышком провели по волосам от макушки и вниз. Спину заколола, волосы вдоль позвоночника вздыбились, и отчаянно до ломоты в суставах захотелось обернуться. Но она молча вытаращилась на отца и застыла бревном, даже не мигала. «Что с тобой?» Отец вопросительно изогнул бровь, перебитую аккуратным шрамом. «Да так», – прохрипела Катька и прикрыла ладонью нижнюю половину лица, как бы кашляя. «Подавилась». Она скосила взгляд, чтобы боковым зрением увидеть отражение балконного окна на полированной стенке шкафа. Мутный силуэт растекался, но там определенно кто-то стоял. И она знала, кто. Нашел время. «Ну что за чертовщина? Почему именно сейчас? Сговорились, что ли?» «Где он?» Отец проследил ее взгляд и с надеждой уставился сквозь стекло. На балконе никого и ничего не было, кроме Катькиного велосипеда и коробок. Почти все Костины вещи давно покинули квартиру. Гена и не помнил, как это было организовано, но кое-какие книги и конспекты так и остались лежать здесь нетронутые. Выбросить их рука не поднималась. Катька медленно опустила и подняла веки, но так и не обернулась. «Там никого нет, пап». «Откуда знаешь?» – горячо зашептал тот. «Ты же не проверила? Посмотри сама». И она медленно, миллиметр за миллиметром обернулась, чтобы встретиться со светлыми до прозрачности радужками старшего брата, так и не постаревшего ни на день. Он тоже не моргал, но смотрелось иначе, естественно, будто не требовало от него никаких усилий. Смотрел призрак Кости строго, без привычной улыбки. Пожалуй, с таким выражением изучают нечто вроде упавшего прямо перед припаркованным автомобилем дерева. Кузов не поврежден, но уехать нельзя, сзади подперли. Костя плавно и со вселенской грустью поднес к губам указательный палец и символически подул. «Он просит хранить их тайну? Тогда зачем так тупо подставлять?» Катька фыркнула. «Там никого нет, пап. Это же балкон, 10-й этаж». «Не может быть!» Папа стиснул рамку. «Посмотри повнимательнее». «Да я смотрю, пустой балкон, только велик мой и коробки эти». Папа разочарованно опустил фотографию на пушистое покрывало. «Уверена?» «Конечно, пап». «Так чего ты придумал-то?» «Да так». Мужчина поднялся, еще разок скользнул по блестящей поверхности фоторамки и устало шагнул к двери. «Показалось». «Извини, Катюша, бред все это». Катька на цыпочках вошла на кухню и юркнула в угол на свое место. Самое неприметное, ровно за орудующей возле плиты хозяйкой. Мать перевернула последний кусок рыбы в кляре и воскликнула с лопаткой наперевес, даже не оборачиваясь к дочери. «Пришла?» «Ну так на стол накрой, не сиди». Она подорвалась сгребать тарелки и вилки, а отец убрал звук у телевизора и громко спросил, выразительно глянув на Катьку. «Оль, знаешь, что мне Катя сейчас сказала?» «Что?» Застыла напряженная женская спина, перетянутая фартуком. А Катька чуть посуду не выронила. «Неужели сдаст? Ну как он узнал? Он не мог. Она же ничем не выдала». «Что мы давненько не выезжали на дачу. Природа, шашлыки. Что думаешь?» «Мы ее продали. Забыл, гений?» «Не забыл. Но мы же можем съездить в гости к твоей тете Маше, разве нет? Уверен, она будет нам рада». Мясо и готовка с нас, возьмем пластиковую посуду, с нее только хорошее настроение и доступ в беседку. Да она счастлива будет. Сидит там одна целыми неделями, в огороде копается». Катька лихорадочно перебирала варианты. Зачем папа заговорил о даче? Хочет вывести на чистую воду? Понял, что она врет? Но ведь повелся же, повелся и ушел, прекратил допрос с пристрастием. «Гена, ну чего ты выдумываешь?» Мать скинула рыбу на тарелке, каждому по два куска. «Ей 70 лет, какие гости, какие шашлыки? Она кашу ест». «А что, мы же ей не чужие. Развлечем немного твою тетушку и уедем. Делов-то на пару часов. Можем не ночевать, раз такая проблема». «Вот спасибо, благодетель нашелся. Смысл покупать дачу у родственников, если те потом приезжают как к себе домой. А мы ее продали, имей совесть. За нормальные деньги». Тетя Маша половину счета, небось, опустошила. «Оль, ну ты преувеличиваешь. И мы не ездили туда 100 лет. А вдруг ей помощь нужна? Доску там прибить или что? Ты что ли прибивать собрался?» Мать села за стол, вооружилась вилкой вместо лопатки и с ехидным смешком указала на грудь мужа. «Или копать будешь? Давно лопату в руки не брал». «А что, уже и лопату нельзя?» И вдруг он сдулся. «Ладно, с лопатой идея плохая, но ребенок просится на дачу. С этим ты что делать планируешь?» Мать сдержанно хмыкнула и перевела пронзительный взгляд прожектор на Катьку, от волнения прилипшую потной спиной к стенке. «Мам, я ничего такого не просила, просто сказала, что там было здорово. Ты сама схватила ту старую фотографию, вот я и вспомнила». «Где вы с Томой?» Мать первая надкусила рыбу и начала неторопливо жевать, а муж и дочь завороженно смотрели ей в рот. «Ага, помню. Из чего ты вдруг собрался на дачу? А, Гена, что задумал?» «Ничего, Оленька. Просто хотел порадовать Катю». Гена вцепился в вилку и неловко царапнул ее по тарелке. Пальцы плохо слушались. «Ясно». С набитым ртом кивнула хозяйка. «Значит, на дачу?» «Хорошо, будет вам дача. Предлагаю тебе съездить к тете Маше на пару дней, разведать обстановку, вскопать огород, канаву почистить». «И что еще тетка попросит? И если после твоей бесплатной помощи она все еще будет согласна принять меня и Катю в гости, мы приедем». «Так пойдет?» «Более чем», – вымоченно восхитился Гена. «Отличная выйдет поездка». Катька страдальчески придвинула свою тарелку и уставилась на дрожащий край рыбного филе. Будь ее воля, она бы про ту дачу и не заикалась. «Ну а теперь как отвяжешься? Придется уехать с ними. А что будет с Никитой? Вдруг передумает ждать их второго свидания, пока она шляется незнамо где». И хотя первое еще не состоялось, Катька уже боролась с малейшими препятствиями на пути их будущего счастья. Нужно срочно объяснить Никите про мамины закидоны. А еще лучше как-то отговорить мать, пока бедный отец вкалывает на тетю Машу. Чтобы отец не задумал, призрак старшего брата теперь просто обязан подсказать ей, что делать. Или он не брат, а пугало огородное. Пора как-то налаживать контакт, а не глазки строить. И Катька решительно заживала, твердо решив потребовать от призрака каких-никаких аргументов. И что вообще происходит с папаней?